ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». После нашего сложного разговора в прошлый понедельник о сентиментальности, разговор получился действительно непростой. Я стал сомневаться сам в себе. И, как справедливо предложили некоторые наши слушатели, может быть, имеет смысл сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514 поговорить о том, что же такое чувства подлинные. Ну, действительно, наши радиослушатели, для тех, кто не слушал, как-то перепутали значение слов «сентиментальность» и «искренность», или все-таки не перепутали? Какими должны быть человеческие чувства, чувство любви, например, для того, чтобы мы сказали: да, вот это подлинное чувство, истинное чувство, искреннее чувство, или, наконец, чувство глубокое? Что должен чувствовать человек для того, чтобы мы сказали: да, это настоящее чувство? Какими свойствами обладают подлинные чувства? Может быть, мы с вами и это тоже разучились понимать. Вот о том, что такое искренние чувства, о том, что такое чувства глубокие, и о том, что такое чувства подлинные. Каким бы словом вы ни привыкли пользоваться для описания этих чувств, мне бы и хотелось поговорить сегодня с нашими радиослушателями в прямом эфире программы «Серебряные нити». 495, это код города Москвы, 956-1514, работает наш постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Кто они? Ведь так важно определить подлинность любви, например. А может ли человек это сделать? И вообще, зачем существуют такие разные русские слова? Искренние чувства, подлинные чувства, глубокие чувства. Что они выражают? В чем главные критерии подлинности подлинности чувств с вашей точки зрения, дорогие радиослушатели? Вот об этом сегодня по телефону, еще раз повторю, 495-956-1514. Ну, а музыка... Есть музыка, которую... Ну, меломаны, во всяком случае, называют взрослой. И так как разговор у нас все время крутится вокруг подлинности и сентиментальности чувств, то я решил сегодня, что у нас в эфире будет звучать певец, который, в общем, находится где-то на грани выражения этих чувств. Может быть, это лучше позволит нам почувствовать разницу. Серебряные нити. Итак, о том, что же такое подлинные чувства. Вот что сказала нам наша радиослушательница из города Соликамска до начала прямого эфира. Я считаю, что сентиментальность – это чувство кому-либо, кажущееся человеку подлинными. Но когда требуется самопожертвование ради объекта сентиментальности, у человека не хватает мужества, он не может или не хочет совершить это самопожертвование ради другого, ради объекта сентиментальности. А вот любовь – это настоящее, подлинное чувство, при котором человек ради объекта любви, если это потребуется, понесет любые физические, моральные или душевные пытки и лишения. Елена, Соликамск. И вот здесь есть несколько, как бы, важнейших для меня вопросов и проблем, связанных с подлинностью чувств. В первую очередь, я бы все-таки хочу, наверное, договорить то, что я начал говорить о сентиментальности на прошлом эфире. На мой взгляд, сентиментальность, в общем-то, означает разочарование. Вот когда человек разочаровывается в тех чувствах, которые он считает подлинными, и вообще разочаровывается в людях, тогда он становится сентиментальным. Это мое субъективное мнение, я на нем не настаиваю. Но мне кажется, что так было с Набоковым, который впервые на русском языке сказал вот эти вот слова о том, что сентиментальность – это свойство жестоких людей. Он, в частности, имел в виду себя, который, в общем, от привязанности к людям ушел к привязанности к бабочкам. Конечно, я утрирую, конечно, все не так просто. Однако критерий, который предложила только что Елена, ну, если, конечно, можно так назвать, мне тоже кажется страшным, потому что он для меня, опять же, субъективно, звучит как фраза «любовь требует жертв». Ну вот, если я, ну, например, женщина и партнерша мужчины, который вот так, как говорит Елена, меня любит, то я, в общем, совсем не уверена, что мне это нужно. Возможно, один из партнеров в этих подлинных чувствах очень хочет жертвовать собой. Но нужна ли эта жертва другому партнеру? Нужна ли ему вот эта передача всего чувства мне? Я в данном случае не хочу обидеть того, кто считает или думает так. Но ведь в сущности своей, в любви, как и в дружбе, не должно быть никаких жертв. На самом деле, даже в любви к родине, как мне кажется, таких жертв быть не должно, хотя родина наша, в общем, конечно, требовала жертв. Я в данном случае говорю о том, что ведь родина – это дом, правда? Это любовь к родине – это то же самое, что любовь к дому. Это моя защита, моя крепость. Она должна меня защищать в обмен на то, что я защищаю ее. А в любви я очень хочу делиться радостью. Не только радостью, конечно, но радостью самого чувства. И, в общем, совсем не хочу, чтобы моя любимая или мой любимый принесли себя мне в жертву. Это слишком большая ответственность. Я встаю на место Бога, а я, в общем, очень хорошо знаю, что я не Бог. Что-то все-таки Мы имеем в виду другое, далеко не только жертву. Здравствуйте, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я абсолютно с вами согласен. Пора уже отойти от этой схемы отношений между партнерами тиран и жертва. Давно пора перейти к отношениям более равноправным, основанным как раз вот на этих истинных чувствах. Ну и я бы хотел сказать... Ну что они такое? Как их найти? Да, Евгений, извините. Ну, на мой взгляд, истинные, искренние чувства – это в первую очередь сильные чувства, если мы говорим как о положительных, так и об отрицательных. Потому что вот каждый человек, если он задумается, в каких чувствах он обычно никогда не сомневается, истинные они или нет. Ну, конечно, если они сильные. Уже другой вопрос, с каким оттенком позитивным или негативным они в нем возникают. Ну, а если говорить применительно к истинным чувствам любви одного человека к другому, по-моему, здесь все ясно как день. Это когда душа летит настолько впереди паровоза, себя самого, навстречу любимому человеку, что хочется петь, плясать, собирать цветы, дарить зори, рассветы, закаты любимому человеку, и все это просто не кончается. Хочется делиться радостью. Евгений, а какие же все-таки чувства человек очень легко различает, как истинные, сам для себя? Вы это, их назвали, но почему-то не перечислили. Любовь, радость, восторг, гнев, ненависть, обиду. Страх. Боль. Страх. Мы точно знаем, что мы на самом деле боимся. Мы точно знаем, что мы на самом деле обижены. Мы точно знаем, что мы в гневе. Никогда не перепутаешь, правда? Вот в любви и нежности мы почему-то все время сомневаемся, а в гневе нет, правда? Спасибо большое, Евгений. Здравствуйте, Надежда Васильевна. Добрый вечер. Слушаем вас. Я считаю, что в основе возвышенных чувств лежит бескорыстие. Ну и ответственность, порядочность. Бескорыстие, наверное, замечательное слово, потому что оно отменяет торг. Да. Да. Оно отменяет «ты мне, я тебе». Да. «Я тебе» просто потому, что мне от этого хорошо. И «ты мне» не потому, что я богат, или я могу обеспечить твою жизнь, да, или я могу написать за тебя диссертацию, как бы совершенно не важно, а потому что мне хорошо. Да. Потому что... Хорошо душе. В первую очередь. Потому что... А чего душе бывает хорошо? Ну, чего хочет душа от любви? Душа, наверное, стабильности, покоя. Ну, вот уж. Вот чего-чего. Да, покоя, я боюсь, не получится. Ну, покоя имеется в виду. Не то, что будьте все от меня подальше, я хочу полежать, а покоя от стабильности. Есть некий смысл в этом покое. Ну, что же тогда любовь? Это некий стаз, неподвижность. Мы обнимаем друг друга и замираем. В общем, перестаем шевелиться. Да. Но это же не так, конечно, Надежда Васильевна. Не так. Все по-разному. Почему, откуда возникает в любви действительно это чувство покоя? Когда человек ощущает, что он любим, что любовь это вот к нему бескорыстно. И все, и он успокоился. И он, да, успокаивается. Спасибо большое, Надежда Васильевна. Да, как заметил, по-моему, Михаил Михайлович Пришвин, любовь это неведомая страна. Мы все плывем туда, каждый на своем корабле. И каждый из нас на своем корабле капитан. И ведет корабль своим собственным, только ему одному известным путем. Здравствуйте, Роман. Алло. Алло, доброй ночи. Доброй ночи. Меня зовут Роман. Я бы хотел внести, мне кажется, некоторые уточнения. Вот говорите о истинных, о подлинных, об искренних. Мне кажется, это не чувство, а выражение чувств. Роман, я с вами соглашусь полностью. Если вы будете иметь в виду искренние чувства, потому что действительно это очень важно понимать, что искренним могут быть только выражения чувств. Они могут быть искренними, фальшивыми, да? А они, в общем, почти никогда не говорят о самих чувствах. Мы очень часто это путаем. Выражение чувств и чувства. В чем же тогда проявляется подлинность чувств? Ну, точнее не могу сказать, может быть, вы можете. Мне кажется, то есть чувства, поскольку они могут быть либо глубокими, либо не слишком глубокими, это несколько другая плоскость. А даже человек, испытывая сильные чувства, может их выражать очень слабо. Ну, люди с разного темперамента по-разному это выражают, а бывает и наоборот, что слабые чувства выплескиваются так, будто это и быстро гаснут. Вот. Поэтому говорить об искренности чувств, можно говорить о выражении, о искренном или менее искренном выражении чувств и о силе самих чувств. Касается любви, вот как чувство, мне кажется, ну, если не исчерпывающее, поскольку его нельзя исчерпать, это понятие, сказал больше всего апостол Павел. Значит, ну, если вы помните, он это сейчас на Западе, по-моему, в Америке, это, так сказать, свадьбах приносятся эти. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, имена умолкнут, и знание упразднится. Ну что ж, что можно сказать о цитате апостола Павла? Она прекрасна. Спасибо большое. Спасибо, Роман. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Да-да. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вас беспокоит Ставрополь, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, для чего вообще даны чувства человеку? Если, если вы сможете ответить на этот вопрос, то вы будете смотреть на них совсем другими глазами. Ну, я боюсь, что это шарада, а все-таки... Это не шарада. Все-таки интересно ваше мнение на эту тему, Дмитрий. Мое мнение, понимаете, слишком... Большое время надо что-то объяснить. Но есть книга, выпущена, опубликована в этом году, написана мною. «Тайна жизни в тайне любви». И все-таки, спасибо, это очень интересно, но самое главное в книге, самое главное в чувстве. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Я просто считаю, что мысль все-таки должна находить свое выражение. Правда. В любом случае, даже если времени на это хронически не хватает. Ну, выражаются же чувства, в том числе очень сложные и противоречивые, в песне, например. C'est une chanson qui nous ressemble. je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Что ж, мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». Мы пытаемся нащупать главную нить разговора о подлинных чувствах. Здравствуйте, Полина Ивановна. Алло. Да-да, здравствуйте. Добрый вечер. Из Нижний Новгород. Мне бы тоже хотелось высказаться на тему передачи, которая сейчас идет вечером, которую вы ведете. Я очень с большим уважением отношусь к вашей передаче, часто прослушиваю. Ну, это такая тема, конечно, общая для всех. Мне бы хотелось рассказать, ну, о своих каких-то, ну, не то чтобы впечатлений, но о своем опыте жизненном. Дело в том, что вот один французский писатель сказал так, что нет любви, а есть приметы любви. Что вот, и я с ним полностью согласна, что какая-то вот внешняя, эмоциональная сторона чувств двух людей, это еще не все. Но все-таки вот в любом случае, допустим, ну, какие-то чувства подчеркиваются между этими людьми, там восторг, там какое-то особое расположение, ощущение какой-то возвышенных чувств. Но все-таки самое главное вот в отношении между двух этих людей, это вот желание, бескорыстное желание помочь друг другу в какой-то очень сложной и трудной ситуации. То есть как бы подставить плечо. Но это примерно то же самое, как и в дружбе, но более окрашено какими-то еще более такими высокими чувствами. А если, ну, если рассуждать так, что кто-то должен жертвовать, кто-то из этих двух людей жертвует, то это вообще абсурд какой-то, это уже не любовь, а мне трудно сказать, что это такое. Спасибо большое, Иван, Полина Ивановна. Спасибо, здравствуйте, Елена. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела вот сразу о трех аспектах поговорить. И искренности, что такое глубокие чувства, и подлинные. Кажется, Евгений из Саратова или из Самары сказал, что это как бы разные плоскости. Но он дальше не развил эту мысль. Вот. А мне кажется, что действительно это, в общем-то, об одной и той же сути, но в разных плоскостях. Скажем, если искренность – это степень выраженности любви, ну, как бы само слово себя говорит, искры, как бы светопроявление некой любви, полнота, то есть человек может просто, вернее, он чувствует всегда эту полноту, и можно определить интуитивно, насколько человек искренен в этом проявлении. Ну вот искренность. Если подлинность чувств, то слово само тоже, по длине, ну как бы, насколько это чувство продолжительное. Подлинное чувство, оно не угасает. Ну, как бы внезапно не вспыхивает и внезапно не угасает. Оно длится достаточно, ну, недостаточно, а может даже очень длительное время. То есть это как бы подлинное чувство. Глубокое чувство – это чувство, как бы оно охватывает, насколько оно всеобъемно охватывает. Вот, глубина – это, скажем, поверхность какая-то, более глубокая, и самое глубокое – это то, что как бы достигает некого предела своего уровня, дна, да, скажем, ну, если вот, вот если оно охватывает диапазон восприятия как бы всех чувств, какие только могут, ну, быть, включая вот такие плоскости. Спасибо большое, Елена. Этот разговор о плоскостях действительно очень важен и интересен, потому что, ну, действительно, чувства имеют свои параметры, они имеют свое пространство и создают свое время внутри души. Они сжимают время, растягивают время, увеличивают светлое пространство вокруг человека, уменьшают его. Поэтому, наверное, мы и имеем вот эти, правда, координаты глубины, длинноты, продолжительности. Но все это как бы существует только внутри меня. Трудно человеку другому почувствовать мое время и мое пространство. Вот этому самому интуитивному чувствованию нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, я хотела сказать о любви в молодости и о любви в старости. В молодости это совсем одно, а в старости другое. И то, что вы говорите о самопожертвовании, я не знаю, это самопожертвование или нет, когда человек от тебя уходит, и ты стараешься не терять, не потерять ни единого момента общения с ним. С ним сидишь и делаешь все, что нужно для него. Ну, я не знаю, как вы. Никогда... Это не назовешь самопожертвованием. Но когда... Ведь это нужно же не только Ты для него... Ты каждый момент общение с этим человеком и стараешься продлить. Спасибо большое, Наталья Борисовна. Я ведь хочу сказать, наверное, очень о многом, и, наверное, как всегда, не успею. Во-первых, я хочу обратить внимание в словах Натальи Борисовны на то, что нет, в этом нет жертвы. Дело в том, что сидеть и помогать, и ловить последнее каждое слово, и делать все то, что нужно для близкого человека, и каждый, наверное, это знает по себе, это нужно не только ему, это нужно нам, потому что если мы этого не сделаем, мы, конечно же, не сможем себе этого простить. И, в общем, это чувство свойственно каждому человеку. Осознает он его или нет. Это то самое, о чем мы говорили в начале передачи. Это отношение партнерства. В старости или в юности они возникают. Не так важно. Отвечая, в общем, на вопрос Дмитрия из Ставрополя, очень непростой вопрос и очень важный. Я думаю, что наши чувства – это наш способ общения с Богом, с имплицитным порядком Дэвида Бома, с космическим разумом, с коллективным бессознательным Юнга. В общем, с тем самым началом, единым, разумным началом, душой мира, с которой мы, присутствие которой мы постоянно ощущаем. Мы не можем говорить словами на одном языке с этим началом в нас, но мы можем говорить с ним чувствами. И от этого наши мысли, и от этого, кстати говоря, наверное, мы эти чувства называем глубокими. Действительно глубокими являются те чувства, которые видны они снаружи или нет, определяют поведение человека. И они же определяют его желания и, если хотите, его болезни тоже. Наша душа похожа на сосуд. И в этом сосуде с детства копятся всякие невыплеснутые, нереализованные чувства. Как правило, отрицательные чувства. Те самые боли, страх, обида, гнев. Мы их воспитанием как бы асфальтируем, заливаем смолой, закатываем в банку внутрь. И потом они вполне способны и разрушать тело и выплескиваться через прохудившиеся дырки вроде бы как совершенно внезапно. И поэтому, да, вот эти накопившиеся глубокие чувства, потому что каждый знает, что ненависть и гнев – это глубокое чувство, надо научиться выплескивать. Лучше не на близких, конечно. Ну, есть такая знаменитая психотерапевт Луиза Хей, которая, ну да, призывала закрыться, орать матом, если хотите, бить подушки, лупить посуду. В общем, выплескивать можно и нужно научиться додумывать эти самые негативные чувства до конца. Потому что пока вот этот сосуд души не научишься опустошать, то он не заполнится прощением и любовью, которая, наверное, и есть единственно возможное отношение с миром. Подлинные чувства, например, к человеку, связаны с тем, что в этом опустошенном от гнева, раздражения, ярости, сосуде, этот человек начинает присутствовать, его образ. Только так мы можем понять другого и почувствовать его. Потому что если образ там внутри присутствует, если ты понимаешь, когда человеку хорошо, а когда плохо, это единственный способ делиться с ним и горем, и радостью. Для этого нужно чувствовать его не только снаружи, но и внутри. не как инструмент, а как возможность для диалога внутреннего и внешнего. И поэтому любовь, по сути своей, это искусство, о котором надо говорить больше и больше, потому что когда наш сосуд заполняется любовью, то это любовь и прощение не только по отношению к нашим близким, но и по отношению к миру. Впрочем, как всегда, если вы захотите, мы еще продолжим этот разговор. Получается что-то вроде маленькой школы в прямом эфире. Школы, которая должна, наверное, помочь нам снова учиться чувствовать. Спасибо вам большое. До встречи в среду. Тут у нас была еще одна дата. 15 октября был день рождения Ильи Ильфа. Я вдруг вспомнил, что есть гениальная русская книга, которая называется «Записные книжки Ильи Ильфа», и почитать которую и поговорить о которой, может быть, нужно просто для того, чтобы поговорить еще об одном чувстве, ну, скажем так, о чувстве смеха, о том, что оно такое и что оно дает человеку. Об Илье Ильфе, об его записных книжках и о смехе. Наш разговор в следующую среду, которая состоится сразу после встречи в ЦДЛ. Спокойной ночи.